Скажи, на твоей родине, когда мужчина выбирает себе женщину, у вас тоже бывает обряд, скрепляющий этот выбор? У нас выбор всегда взаимен, а обряд, что ж, пожалуй, это можно назвать обрядом. Мы рисуем наши имена в большой, красивой книге. И ты уже рисовал там свое имя? Нет, не приходилось. Значит, я первая твоя женщина. Ротанов почувствовал, что настала пора объясниться, расставить все по своим местам. Но он медлил, боялся начать, понимая, что этим своим объяснением, скорее всего, оскорбит ее, и не мог поступить иначе. «Я ведь не успел узнать тебя как следует, даже не видел твоего лица. У нас выбор не бывает таким скоропалительным. В моей стране мужчина и женщина сначала знакомятся, долгое время дружат друг с другом. Иногда эта дружба переходит во что-то большее, и лишь убедившись в этом...» Он замолчал, чувствуя, что постепенно вязнет в болоте бессмысленных слов, и что сказанного уже не вернешь назад. Она долго молчала, и вдруг заговорила как будто совсем о другом. «Хочешь знать, почему существует обычай, запрещающий открывать мне лицо?» Он молча кивнул. «Я говорила тебе, что в обычаях бореев много рационального, а этот помогает мужчине после того, как он останется один, не вспоминать лица той, которая его выбрала, чтобы для него встреча не стала слишком значительной, чтобы некого было вспоминать, чтобы навсегда, на всю жизнь, во всех твоих последующих знакомствах, которые могут перейти во что-то большее, ты вспоминал меня лишь как ту, которая не имела лица, не имела права даже на твою память». Ротанов чувствовал мучительный стыд и не находил слов, чтобы возразить ей. И вдруг медленным, спокойным движением она сняла серебряный обруч вместе с темной вуалью, закрывавшей ее лицо. Волосы водопадом рассыпались по плечам, открывая высокий лоб, может быть, чуть слишком высокий, нос, слегка вздернутый и, кажется, усыпанный веснушками, и огромные синие глаза. Тысячи лет на его родной планете отделяли от него эту индивидуальную, слишком уж личную красоту. Смешение рас, смешение стилей – и как следствие этого неизбежная унификация сначала одежды, а затем и эталонов женской красоты. Нет, она не казалась ему красивой, но почему же тогда, как зачарованный, не мог он отвести взгляд от ее лица, словно заглянул в родник с чистой водой, увидел в нем русалку и, не отрываясь, все пил и пил из этого родника чистую холодную воду. А она не отводила глаз, смотрела на него сурово и строго. Словно ни секунды не сомневалась ни в себе, ни в том, какое впечатление произведет на него. Словно знала заранее, что наказание за его чрезмерную и неуместную гордость будет действенным и суровым. В нижних помещениях храма зарыдал гонг. Его звук, густой и вибрирующий, вырвался на свободу и поплыл от храма куда-то вниз, в долину. На секунду Ротанову показалось, что эхо, рожденное горами, вернуло им этот звук, и он упал на них откуда-то сверху, едва различимым, сдержанным вздохом, словно вздохнуло само небо. Надо что-то делать, надо попробовать вырваться отсюда. Покорность не лучший способ справиться с судьбой. Она отрицательно покачала головой. Отсюда не возвращаются. Хотя ты мог бы еще отказаться, еще не поздно. Хочешь, я вызову жреца? «Вызывай, пусть они только откроют дверь, мы уйдем отсюда вместе». Она вновь покачала головой. «Стражи на лестнице, они нас не удержат». «Я знаю, но тогда сюда приведут кого-нибудь другого. А жребий пал на меня. По твоим правилам можно так поступать?» «Ну нельзя, нельзя так поступать по моим правилам. Хорошо, мы останемся здесь и посмотрим, чем оно кончится, это их похищение». И тогда опять откуда-то сверху донесся могучий и грозный гул, словно вибрировали и стонали сами горы. Ротанов поднял голову и только теперь заметил, что у башни не было крыши. Кусок бледного серого неба очерчивал ровный круг стен, почти сливавшихся с его темным фоном. Но сейчас небо посветлело перед рассветом, и он разглядел то, чего не видел раньше. Верхняя часть круглых стен была иссечена глубокими бороздами, словно кто-то рвал их гигантскими когтями. А звук, падавший сверху, вдоль этих изодранных стен, становился все грознее, переходил в вибрирующий визг, на который мелкой дрожью отозвались двухметровые крепостные стены храма.